Глава 21. Новые неприятности. В очередную встречу в парке, куда Макс вырвался с полигона, он заметил, Виктория, что называется, не в своей тарелке. Какая-то растрепанная, взволнованная, на вопрос отвечает не в попад. Она катала в коляске дочь и едва не сорвалась на нее. Да и малышка выглядела испуганной. «Так, Виктория, выкладывай, что случилось». Вместо этого молодая женщина уткнулась в широкую грудь Макса и разрыдалась взахлеб. Офицер уже приблизительно понял, что сейчас услышит, и не ошибся. «Муж вернулся. Сразу в доме истерика, ругань, крики. Настя его не узнала, так он и на нее разозлился. Все опять по-старому. Он орет, упрекает, говорит, что я тут... гулял по-черному, пока его не было. А сам он святой. Свалил гад в Ростов со своей стоуменной мамочкой. Как же функционеры из партии регионов? Предатели чертовы, да зачем бы они тут нужны?» Да, Макс помнил, что деспотичный супруг Виктории был при прошлой власти видным деятелем местной политической силы. Наверное, вернувшись, он рассчитывал восстановить утраченное влияние. Но вот незадача. Макс внутренне усмехнулся. Всего лишь за год в Донбассе все переменилось. Общественные протесты переросли практически в полномасштабную войну с танками, артиллерией и самолетами. На место прежних выдвинулись новые политические лидеры. Причем уже в ДНР и в ЛНР на место прошлогодних атаманов и их многочисленных батальонов пришли настоящие, пусть еще и не совсем опытные политики. Пусть и с огромными трудностями, но ополчение превращалось в первый и второй армейские корпуса. Получается, что горластый муженек, домашний деспот и его хитро сделанная и всегда во всем правая мамаша уехали из одной страны, навернулись в совершенно иную реальность. Как пела Алла Пугачева, «Ты уехал в Петербург, а вернулся в Ленинград». Ну а в данном конкретном случае все получилось с точностью да наоборот. Макс прекрасно понимал, что подобный конфликт рано или поздно все же разразится, но никогда не компрометировал Викторию в глазах окружающих, не давая поводов для сплетен. На людях они держались довольно сдержанно и лишь оказавшись в укромных местах давали волю чувствам. Своих вещей Макс в квартире молодой женщины не оставлял. Конечно, такие двусмысленные отношения и самого Макса выматывали душевно. Естественно, он ревновал, но виду не показывал. Но вот теперь и представился случай выяснить отношения до конца. Категорично не оставляя недомолвок и двусмысленностей, все это мозг молодого офицера ПВО, привыкшего иметь дело с высокоскоростными и многочисленными воздушными целями, просчитал почти мгновенно. «Ну и что?» – нехорошо усмехнулся Макс. «Теперь снова начнутся скандалы по любому поводу. Вообще они уже начались, и он никогда не даст мне развод. Ведь это я виновата, что изменило ему с тобой. А он в очередной раз окажется прав». Виктория разрыдалась еще сильнее. «Ты хочешь от него уйти?» «Да». «Точно? Может, проще со мной распрощаться?» — прищурился Макс. Вместо ответа он вдруг получил размашистую пощечину, которая хлопнула, как пистолетный выстрел. «Ой!» Виктория смотрела на довольно улыбающегося Макса с выразительно покрасневшей скулой. На лице молодой женщины отражались сложные противоречивые чувства. Страх, гнев, отчаяние, растерянность и надежда. «Я так понимаю, что ты только что выразила свое категорическое несогласие и не хочешь жить с осточертевшим мужем?» — с явной иронией осведомился Макс. «Сейчас еще получишь». Виктория занесла руку для еще одной пощечины, но все же смогла улыбнуться сквозь слезы. «Успокойся. Теперь Макс стал абсолютно серьезен. Думаю, что эту проблему мы решим вместе. Но каким образом? Товарищ, который нам не товарищ, думает, что вернулся на ту же самую украинскую территорию, которая существовала еще год назад. Правда, он, в принципе, не понимает, что он оказался в совершенно новых условиях. Но мы его в этом убедим самыми простыми и надежными методами. Он как раз и говорил мне, что времена изменились, и теперь, кто сильнее, тот и прав. Он даже где-то раздобыл пистолет. Теперь Макс выглядел по-настоящему встревоженным. Как офицер, он знал немало историй о неосторожном обращении с оружием и насколько оно опасно в руках дилетанта. «Что за пистолет? Он угрожал тебе?» «Пистолет? Да, обычный, Макаров. Не да, он размахивал пистолетом. Только что в потолок не стрелял. А орал, что наведет в доме порядок». «В общем, Виктория, ты будь осторожна, но все же сильно не переживай». Очередной акт этой драмы все так же разыгрался в парке. Макс, как обычно, с полигона позвонил Виктории, чтобы договориться о встрече, но в трубке мобильного услышал незнакомый мужской голос. Начал он с упреков и угроз, причем не только в его адрес, но и по отношению к Виктории. В итоге прозвучала сакраментальная фраза: «Приезжай, разберемся». Макс только хмыкнул в трубку. На полигоне занятия с расчетами ПВО уже закончились, и как раз наступило время обеда. Полуденная жара вступала в свою силу. Макс предупредил дежурного офицера, что отлучится по делам в город, и получил добро. Он подъехал на служебной машине на аллею старого парка. Там его уже ждала Виктория и, судя по всему, ее супруг. Макс сосредоточил внимание на нем. За 30, выше среднего роста, уже грузноватый и начинающий лысеть. Глубоко посаженные глаза бегают, сам он какой-то дерганый, а таких, говорят, весь на шарнирах. «Слышь ты, я еще законный муж!» Дерганный незнакомец начал без предисловий. «Слышишь ты, нечего мне тыкать!» Резко оборвал его Макс. А сам подумал, насколько может быть обезбашенным такой вот урод, привыкший к безраздельной власти, да еще и над более слабым. Верно говорят, что безнаказанность рождает беззаконие, но это мы сейчас исправим. Пришла холодная и ясная мысль. «Да кто ты такой? Вот это ты видел?» В руке дерганого супруга появился вороненный пистолет. С этого момента Макс начал действовать, как учил его командир роты спецназа с позывным «Алабай». Пистолет в руке дерганого незнакомца боевой офицер воспринял как прямую угрозу. Дальше сработали накрепко вбитые на тренировках рефлексы. Контроль руки с оружием, хлесткий и очень болезненный, в полную силу удар в лицо. Плеснула яркая кровь из разбитого носа. Ногой в массивном берце – по голени опорной ноги противника, захват руки с оружием и резкий разворот. Макс не стал останавливаться и также резко с силой завершил жесткий боевой прием. Раздался тихий, но отчетливый хруст. Рука разом обвисла, а дерганный муж заорал во всю силу легких. Захлебывающийся крик перешел в долгий вой, а потом в жалкое поскуливание. Но это еще не все. Макс подобрал валяющийся на траве вороненный Макаров, после чего рывком приподнял скулящего ублюдка и привалил его спиной к дереву. Глянул, чтобы вокруг не было людей. «Ты, мразь, мне и Виктории оружием угрожать вздумал!» Макс снял пистолет с предохранителя и достал патрон в ствол. Характерный металлический лязг затвора привел бывшего семейного деспота в чувство. Он заглянул в черный зрачок. За дульным срезом лично для него начиналась темная бездна. Макс выстрелил, потом еще и еще. При каждом громком сухом хлопке тело домашнего тирана дергалось, Пули взрыли зеленую траву в нескольких метрах за деревом. Ты исчезнешь из квартиры и из жизни Виктории и ее дочери. Понял меня, ублюдок? Оформишь развод и алименты. Будешь на меня рыпаться, останешься в этом парке навсегда. Естественно, Макс стрелял над духом своего поверженного соперника, так сказать, для закрепления воспитательного эффекта. Одна из гильз, вылетев из затвора, отпечаталась у того на щеке, оставив заметный ожог. Как говорится, бог шельму метит. Стрелянные гильзы, кстати, Макс подобрал и забрал еще и запасной магазин к Макарову. Макс усадил Викторию в свою машину и, как мог, успокоил ее. Молодую женщину трясло от увиденной жестокости. Офицер достал из бардачка плоскую фляжку и буквально влил в нее пару глотков коньяка. Виктория закашлялась, но все же пришла в себя. «А как же он...» «Ты о себе лучше подумай. Такие, как он, больше всего на свете цепляются за жизнь и переживает за сохранность собственной шкуры. Чем больше такой ублюдок любит самоутверждаться за счет более слабых, тем больше он трус и истеричка. Бандера с идейными наследниками, которого мы сейчас воюем, например, мучил котов и вгонял себе иголки под ногти. Типичный истероид». «Надо же, я и не знала». А вот Макс между тем крепко задумался. «Интересно, что бы сказала моя интеллигентная мама, увидев сына, способного избить, переломать, закошмарить, а то и расстрелять безоружного человека? Пусть это и законченный подлец и мерзавец». Мысль оформилась четко и ясно, как целеуказание по воздушному объекту противника. «Да уж, война действительно меняет людей и далеко не всегда в лучшую сторону». Однако Максу неожиданно понравилось это новое чувство – способность идти до конца, четко осознавая последствия своих решений. Решений жестких, но необходимых, а потому и неминуемых. Зло наказано, пусть и еще большим злом. Но зато исключена сама возможность его возвращения в отдаленной перспективе. Так что только так, безжалостно и эффективно, как учил командир роты спецназа с позывным «Алабай». Случилось чудо. Буквально на следующий день загипсованный супруг собрал свои вещи и съехал из их с Викторией общей квартиры. Более того, запинающимся, совсем убитым голосом сообщил, что согласен на развод и алименты. Более того, имущественных и каких-либо иных претензий не имеет. Звонила его властная мамочка, пыталась выяснить отношения, но я ее послала в пешеэротическое путешествие, сообщила повеселевшая и снова уверенная в себе Виктория. Спасибо тебе, Макс. А ты нас не бросишь? Конечно, брошу, но вот в августе приглашаю тебя с дочкой ко мне в Воронеж. Заодно и с родителями познакомлю. Поживешь спокойно, сделаешь российский паспорт. Сейчас это проще, тем более у нас. А я пока пойду на курсы переподготовки. Месяц на полигоны, стрельба, переаттестация. А в конце октября вернусь, и мы с тобой поженимся. Надеюсь, ты согласна, любовь моя».